Эдди сидел на крыльце дома Джеффордсов, строгал палку, слушал какую-то путанную историю деда, кивал, как он надеялся в попад, когда во двор въехали Роланд и Джейк. Он тут же отложил нож и сбежал со ступенек, оборачиваясь на ходу и зовя Сьюзи. Этим утром он пребывал в превосходном настроении. Страхи прошлой ночи как ветром сдуло, что обычно и бывает с нашими самыми жуткими ночными страхами. Страхи эти ничем не отличаются от вампиров первого и второго типа отца Калагена. Точно так же не выносят дневного света. Во-первых, на завтрак собрались все дети Джеффордсов. Во-вторых, в хлеву действительно не досчитались поросёнка. Тиан спросил Эдди и Сюзанну, не слышали ли они ночью каких-то подозрительных звуков, и с мрачной удовлетворенностью кивнул, когда оба отрицательно покачали головами. «Ага. В наших краях живут мутанты, правда, южнее. Стаи диких собак появляются здесь каждую осень. 2 недели тому назад их видели в Калье Амити. На следующий они доберутся до нас, потом отправятся в Калью Локвуд. Мутанты, они молчаливые. Не в смысле спокойные. Не мы. Тут у них ничего нет». Он похлопал себя по горлу. «И потом они, можно сказать, заплатили за поросёнка. Я нашёл около клети для поросят огромную крысу. Дохлую. Ей практически оторвали голову». «Фу!» Хедда отодвинула тарелку, жеманно скорчив гримаску. «Тебе бы лучше съесть эту овсянку, мисс!» — прикрикнула на неё Залия. «Она тебя согреет, когда ты будешь развешивать выстиранное бельё». «Мама! Ну почему?» Эдди поймал взгляд Сюзанны и подмигнул ей. Она подмигнула в ответ, и всё у них разом наладилось. Ну ладно, она устроила себе ночную прогулку, закусила в темноте, спрятала то, что осталось после трапезы. Да, конечно, предстояло решить вопрос с её беременностью. Эдди понимал, что от этого никуда не деться. Но почему-то не сомневался, что всё будет хорошо. Днём нелепой казалась сама мысль, что Сюзанна может причинить вред ребёнку. «Хайл, Роланд, Джейк?» Эдди вновь обернулся. На крыльцо вышла Залия. Сделала реверанс, Роланд приподнял шляпу, приветствуя её, вернул на место. «Сэй», — спросил он её, — «ты встанешь плечом к плечу с мужем, когда придёт время сразиться с волками?» «Ага». Она вздохнула, но глаз не отвела. «Встану, стрелок». «Ты просишь помощи и поддержки?» Каких-то особых интонаций в голосе Роланда не слышалось. Вопрос задавался походя, как бы между прочим. Но Эдди почувствовал, как ёкнуло у него сердце, а когда рука Сюзанны коснулась его пальцев, крепко её сжал. Потому что Роланд задал 3-й вопрос, ключевой вопрос, и задал его не самому крупному фермеру Калии, не самому крупному ранчеру, не самому крупному бизнесмену. Вопрос адресовался жене мелкого фермера с забранными в узел на затылке каштановыми волосами, с загорелым до черноты лицом, в выленившем застиранном платье. И Эдди полагал, что Роланд попал в точку. Потому что душа Калии Брин Стёрджис жила в 4 десятках таких вот маленьких ферм. Так пусть Залия Джеффордс ответит за них за всех. Почему нет? «Я прошу и говорю спасибо тебе», — ответила она. «Пусть Господь Бог и человек Иисус благословят тебя и тех, кто с тобой». Роланд кивнул, как будто ответ этот ровным счётом ничего не значил. «Маргарет Эйзенхарт мне кое-что показала». «Правда?» — спросила Залия и улыбнулась. Тиан вышел из-за угла, вспотевший и усталый, хотя было только 9 утра, с порванной упряжью на плече. Пожелал доброго дня Роланду и Джейку, подошёл к жене, обнял за талию. «Ага. И она рассказала нам историю о леди Арисе и сером Дике». «Это хорошая история», — отозвалась Залия. «Хорошая», — согласился Роланд. «Я не буду ходить вокруг да около, леди Сэй. Ты выйдешь на линию огня со своей тарелкой, когда пробьёт час?» Глаза Тианы широко раскрылись. Он уже открыл рот, но тут же закрыл его. Посмотрел на жену, как человек, которому вдруг открылась истина. «Ага», — ответила Залия. Тиан бросил упряжь на землю и обнял жену. Она мужа, крепко. Потом вновь повернулась к Роланду и его друзьям. Роланд улыбался. Эдди просто не мог поверить своим глазам. Так случалось всегда, когда ему доводилось лицезреть этот феномен. «Хорошо. И ты покажешь Сюзанне, как бросать тарелку?» Залия задумчиво посмотрела на Сюзанну. «Она сможет научиться?» «Не знаю», — ответила Сюзанна. «Я чему-то должна научиться, Роланд?» «Да». «Когда стрелок?» — спросила Залия. Роланд задумался. «Через 3 или 4 дня, если все пойдет хорошо. Если у нее не будет получаться, отошлешь ее ко мне и возьмешься за Джейка». Джейк аж вздрогнул. «Но думаю, у нее все получится. Я не знаю ни одного стрелка, который сходу не мог бы овладеть новым оружием. И одному из нас придется бросать тарелки или стрелять из арбалета, потому что на 4 из стрелкового оружия у нас только 2 револьвера и 1 пистолет, которые точно не подведут. И мне нравится тарелка. Очень нравится». «Я покажу тебе, на что способна. Не сомневайся». И Залия застенчиво посмотрела на Сюзанну. «А потом, через 9 дней, ты, Маргарет, Розалита и Сари Адамс придете в дом старика, и мы посмотрим, что вы умеете». «У тебя есть план?» — спросил Тиан. Его глаза горели надеждой. «К тому времени будет», — ответил Роланд.